Идея развития. Идея развития складывалась в человеческом сознании на протяжении веков. Было время, когда представление о развитии как таковом вообще не существовало. Для этого недоставало конкретных знаний о развивающихся объектах, геологических, биологических и других. Античные диалектики, рассматривая космос как связанное целое, больше всего интересовались процессом возникновения и превращения одних явлений в другие. Они считали, что становление предполагает взаимодействие и взаимный переход противоположностей, холодного и теплого, сухого и влажного, света и тьмы, многого и единого, добра и зла. Но правильно представляя мир непрерывно движущимся, изменчивым, а все явления взаимосвязанными, переходящими друг в друга, греки в то же время не смогли подняться до понимания развития как постоянного возникновения чего-то принципиально нового, необратимого. Это объясняется особенностями их культуры, мировоззрения. Для греческой культуры высшей ценностью была яркая жизнь, наслаждение прекрасным. В это мировосприятие плохо вписывались представления о неизбежности смерти. Выход был найден в концепции великого круговорота. Согласно ей, все в мире повторяется, и после великого года, равного многим тысячелетиям, все снова возвращается на круги своя. Получалось, что в мире все подвержено циклическим возвратным изменениям. Воспроизведение разно всегда установленной структуры считалось то мудрым творением высших сил, то естественным порядком вещей. Даже диалектик Гераклит утверждал: «Мир единый не создан никем из людей и никем из богов, но был, есть и будет вечно воспламеняющийся и угасающий огонь». Признавая, следовательно, мир вечным и несотворимым, он вместе с тем провозглашал постоянную циклическую повторяемость воспламенений и угасаний. Понятие развития как процесс качественных изменений, появление принципиально нового по сравнению с прошлым, можно было только осмыслив время как особое объективное свойство окружающего мира. Шаг в этом направлении был сделан в средние века в христианской философии истории. Для христианского мировоззрения жизнь есть напряженное ожидание будущего, грядущего пришествия Спасителя, Мессии. Она устремлена вперед, как бы развернута от прошлого в будущее. Так, хотя и на идеалистической, религиозной основе, возникает представление о временной направленности, неповторимости событий индивидуальной и общественной жизни. Ранний христианский философ и богослов Августин уподоблял историю общества человеческой жизни, младенчеству, детству, отрочеству, юности, зрелости, старости, смерти. Рождение человека он сопоставлял с началом истории, а смерть со страшным судом. Эта схема в известной мере преодолевала цикличность античной модели. Важный шаг к идее развития мира сделал Декарт. Бог, создавая мир, полагал он, дал ему импульс, толчок, подобно тому, как часовщик, заводя часы, сообщает им движение. Получив этот импульс, природа начала распутывать первоначальный хаос, порождая новые формы. У Декарта понятие развития не распространялось на общество, но эпоха буржуазных революций заставляла задумываться и об этом, пробуждала интерес к истории. Французские просветители Вольтер и Руссо выдвинули идею исторического развития, включающего и этапы революционных преобразований. Кондорсе дополнил их взгляды учением о непрерывном прогрессе как преобладающей форме общественного развития. Движущими силами развития общества у всех этих мыслителей оказывались духовные факторы, моральные, религиозные и другие идеи. Синтез разных догадок и формирований теории развития были осуществлены в немецкой классической философии. Применив понятие развития к Солнечной системе и другим звездным мирам, Кант вместе с тем поставил вопрос и о развитии нравственности, о социальном развитии человека. его ученик Гердер предпринял первую попытку последовательного рассмотрения исторического развития народов и культур. Целостную концепцию развития, прежде всего исторического развития человечества с позиции объективного идеализма, разработал Гегель. «Гегелевский способ мышления, — писал Энгельс, — отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Он первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории». Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 496. Учение Гегеля было выдающимся достижением мысли, существенно продвинувшим философское понимание развития. Вместе с тем оно явилось необходимой предпосылкой для следующего серьезного шага разработки Марксом и Энгельсом материалистической диалектики, богатого емкого учения о развитии природных, общественных, духовных явлений.